Не надо ими пользоваться. Это не поможет. Нет тут никакой тревожной кнопки, буркнул Тимур Борисович, и голос его до боли напомнил голос Гессера. Я не параноик. А вы, вероятно, иной? Так. Похоже, будем писать чистосердечное. Я усмехнулся. Иной. Как хорошо, что не нужно долгих объяснений. Тимур Борисович возмущенно фыркнул, спросил. Мне что, выбираться? Или можно так поговорить? Можно и так, согласился я. Позвольте. Отпрыск великого мага кивнул, я пододвинул кресло и уселся, безжалостно сминая его дорогой костюм. Сказал, понимаете, почему я пришел? На вампира вы никак не походите, сказал Тимур Борисович. Маг, вероятно. Светлый? Я кивнул. Вы пришли меня инициировать, решил Тимур Борисович. А что, позвонить предварительно сложно было? Ой, беда. Он все-таки ничего не понимает. «Кто обещал вам инициацию?» — резко спросил я. Тимур Борисович нахмурился, пробормотал. «Так, началось. Зачем вы пришли? Я веду расследование по делу о несанкционированном разглашении секретной информации», — сказал я. «Но вы иной? Вы не из ГБ?» — забеспокоился Тимур Борисович. «К вашему большому сожалению, не из госбезопасности». Расскажите мне абсолютно честно, кто и когда пообещал вам инициацию? Ложь вы почувствуете, просто сказал Тимур Борисович. Конечно. Господи, хотел пару часов спокойно провести. С болью в голосе воскликнул Тимур Борисович. Там проблемы, тут разборки. Забираюсь в ванну. Входит серьезный молодой человек и требует объяснений.